Советский миф и американские русисты. 15 ноября 91-го. Не годится. 10 часов, только начинаю. Поздно лег. Сдвинуться надо в светлое время. Вчера до 12 переписывал Италию. Ладно, начнем восстанавливаться. Однако какое наклонение тут в изучении России и советской литературы. Разговорился со студентом старшего курса, что меня отвозил, и который будет преподавать русскую и советскую литературу аж в Гарварде. А что вы читали? Проходили из советской литературы. Замятина мы, Олеж и зависть, Пастернака, доктор Живаго, Булгакова, мастер и Маргариту. И все. Но тогда вы не можете понимать советской жизни и ее мифа. Ибо вы знаете антиутопию, не войдя в саму утопию изнутри. Как если бы о христианстве вы знали по блестящей критике его Цельсом и прочими античными философами и не читали бы Евангелие. Конечно, то высокохудожественные произведения литературы, но ведь советская цивилизация — это религиозная эпоха и сознание. И тут другого рода тексты, формирующие, как закалялась сталь Островского, педагогическая поэма Макаренко и прочие. Это я и стараюсь давать своим. Вчера рассказывал про советский миф в его положительном измерении, про «хорошо» — это самочувствие. Маша Раскольникова не верила. Как можно было, когда такие ужасы? А литература ей казалась лицемерной и нарочитой, уподобила сладким сказочкам-открыточкам рождественским у них. Правда, трогают душу. Так все хорошо получается, любовь удается, и добродетель вознаграждается, аж плакать хочется. Однако ж сахар. Приторно. Но ведь в душе-то есть потребность в благе и его реализации в жизни. Это же потребность, реальность настоящая. Ее обозначаем как веру, надежду, любовь. И это полностью жило в душах советских людей в первые 30 лет. А об ужасах или не знали. Монополии на информацию, или отгоняли слухи, или рассуждали не без греха. Лес рубят, щепки летят, стараясь сохранить сосуд веры. Для сердца нужно верить. И писателей не два вида, как вы, Маша, делите. Советские, чье это свое, или не советские, кто подлаживался и лгал. А 102 варианта. И большое искусство и литература возникли. И еврейский ренессанс. Как? А антисемитизм? Не было его 30 лет, до 1947 года. И еврейство панствовало в культуре и идеологии, и таланты, сдерживавшиеся прежде, распружинились. И про себя рассказал. Детство 30-х годов. И комсомольская романтика, и песни. Душа пела, и мелодии возникали. А не бум-бум сухое и механическое, как сейчас. И это показатель настоящести. Мелодия, кантилена, распев. Как американцы бинарно мыслят и механично упрощающе. Понятно? Им надо редуцировать всякую ситуацию и проблему, чтобы сделать прагматический следующий шаг. Но такую методою понимать наши евразийские религиозно-философские глубины? И тоже показательно. Мой тот студент-шофер из Амхерста пишет диплом по бесам Достоевского. Я попытался разговор по существу идей затеять, не клюет. Оказывается, избрал аспект. Нарейтор, рассказчик, проследить его голос, то есть как это сделано. Подход из формы и техники, американской психеи родин. Потому так клюнули тут на русский формализм именно, и на Бахтина, упростив его по-своему. У него-то за как метафизика и мистика личности, персонализм, личное творчество мира, а тут услышали только диалог и поняли по бинарности опять. Вон и здесь мой сосед Боб Уитман преподает русский формализм и о нем публичную лекцию читал. И существо идей, что так волнует русских в бесах, и в чем ныне правительство находим, им скучно, непонятно. Америка и Кар. А в американстве начинаю нечто трагическое предчувствовать. И Кары, дерзкие, юные. Переделать мир и Божий замысел, и природу на основе своего человечья разумения. А оно ведь слепое, узкое, по частям видит и разумеет. Мы-то уж в России обожглись, а сложность бытия и месть истории битые и смиренные, как и немцы-германцы. А они, как мальчики наивные, думают, что у них все будет окей, как это сейчас в сравнении с прочим миром. Но ведь рок есть, и зависть богов, и уровень ноуменов, созерцающих это резвление, и неведомо, в какой момент и обо что обожгутся, и крах пойдет, а пока ликуют, играют в труд, в унисекс, переделывают природу снаружи и в человеке, выводят новую породу человеков, односексуальных, эрос поругивают, оскорбляют разность полов, потенциалов. Не тут ли погибель? Так вот где таилась погибель моя. Погибель не поебель, прости, Господи. И смерть прости. Хотя близко они друг ко другу. Мои студенты в английском классе задумались над моим пророчеством будущей трагедии Америки. Но разве не такие же мы, как и европейские нации, когда они были юны? И такие, не такие. Вообще учу вас о всяком. Минимум два полярных суждения иметь, чтоб прийти к ученому незнанию, как итогу наших занятий. Зачем же тогда и заниматься-то образовываться, коли в конце прийти к незнанию? Но это Сократово незнание, об абсолютном и высшем. А относительно это знание по пути обретается. И как самолет летать может, и как его построить, и прочее. Так что для прагматики жизни мы довольно познаем. Но не забывать, что в устроении абсолюта и складе высших ценностей и законов бытия и истории мы все равно во мраке. Да не будем надменны, да будем смиренны и да уважаем сложившиеся законы, обычаи и нравы, как и Сократ, что подчинился неправедному суду своего государства. 6 часов. Смотрел советское время днем. Показывали попытку подписания Союза суверенных государств. СС говна. За тем же столом, в Новогореве, где раньше была толчая от глав республик, теперь прогалины, просто реденько, где кто сидит, пустое пространство. И лица Горбачева и Ельцина стыдные, еще Назарбаев, Акаев и белорусы сумели вытащить. Вот тебе и держава. Я консерватор. 16 ноября 91-го. Сегодня получше сдвинулся. Сажусь в 9:10. И бодр, погода вдруг снова теплая и сухая. Хорошо? Дожевываю свою кукурузу. Варю в зернах. За хлеб служит. Уж давно хлеб не покупаю. И яблок полон холодильник. И помидоры дозревают в шкафу. Все дровое. Как мужик хозяйственный подобрал. Таков я. По мелочам сковалыжничаю, а больших денег не жаль. Вон, Присцилле собираюсь оставить $1000 на издание книги. Наверное, потому что не знаю, что с ними, с большими деньгами делать, а с малыми знаю. Ум — близко действия, как у Плюшкина. Ну да, большие деньги тревожны. Что-то соображать, предпринимать с ними надо, а малые понятны и ясно, на что потратить. Патриархален я, и архаичен ум мой. К новому уж не приладится мне, и становлюсь консервативен. Все более оцениваю бывшее благо свергнутой советчины. Вчера видел эти унылые лица, растерянные жесты и слова наших вождей. В пустынном зале для подписания договора сошлись реденькие остатки разгромленной армии. Горбачев еще изображал улыбочку, но в Ельцине особо чувствовалась неловкость и стыд даже. Он не прямо смотрел в камеру, отвечая на вопрос, а вбок, пряча глаза, и торопился закончить и ускользнуть. И потому со сверхнажимом произнес слова «Союз должен, будет сохранен», как бы убеждая себя и не веря, увильнул бочком своей грузной фигуры, вобрав голову в плечи. А потом показывали митинги в Чечено-Ингушетии, Осетии, стоят люди злые, чего-то орут и не работают, чего кушать будут. И в Донецке озлобленные голодные шоферы, кому не подают бензина из России, и стоят десятки тысяч машин и автобусов, и нет подвоза еды и даже для скорой помощи машин, а зверевает народ. А потом парламент Белоруссии. Вопрос о собственной армии обсуждает. Нахрена? И сидят те же партийные головы, крепкие люди, собакевичи, раньше знавшие, как управлять, что делать, а теперь играющие в демократическую игру. Нелепо им. И стыдно. И я думаю, и зачем потревожили сон медведей-бояр? А у них такая стать, у Лигачева, да и у Ельцина, широкая кость и плечи могучих партопарадчиков, кто могли быть мотором жизни в энтропийной, иначе России. Ибо предоставь ее самой себе, самотеку уснет, умрет, а народишко разворует, все пропьет и погибнет. Нет. В атмосфере России эроса, вожделения к творению, к труду. Его заимствовать приходилось из стран окрестных и твердо держать властью этот повышенный уровень энергетического состояния, как в подводной лодке герметичной отсеки, так и тайные уровни знаний, информации и посвящения в масонской ложе партии с ее иерархией. Вышли с Машей Штейнберг с осмотрения телевизора советского днем, и я уныла, а она: «Но ведь мог же русский народ в НЭП так быстро возродиться и рынок развить, и хорошо жить?» Девочка, удивленная. Какой тогда народ был? И какой теперь? Тогда 90% крестьяне на земле и с жаждой работать на себя и с умением, а теперь растленный люмпен везде, что только под кнутом работать будет. Это как Марибундусу напоминать его юный возраст и ободрять на бег на стометровку. Ты же сможешь, ведь мог же. Но ведь не даром. Развалилась власть. Слаба была, естественно. Вот слабой властью и особо дорожить надо в такой стране, как Россия энтропийная. С одной стороны, все же власть и порядок, а с другой, не жестоко уж, не давит так сильно и дает жить всем профессиям и формам деятельности. Цветущая сложность и разнообразие тогда в стране, как было при царе в 1913-м накануне, как и при царе Дадоне Брежневе. И еда была, и деньги твердые, люди знали, куда, зачем идти и обращаться, и что делать. А теперь ведь все дороги, пути, траектории перепутаны. И как кутята вслепую будем тыкаться не в те двери. Одни мошенники сразу словчат, сообразят, как жить, объегоривать. И уж ни книги не издашь, ни на пенсию не получишь денег, ни глазных капель не купишь. Так вот, слабую власть-то особо поддерживать надо в России, ибо грядет хам ее валить и поживиться на развалинах, мародер. Что и происходит сейчас. То-то интеллигенты в вехах возопили. Надо поддерживать власть, ибо только она своими штыками защищает от растерзания толпами. И возьми мудрецов и святых. Никто из них, занятых в духе высшим и главным, внутренней жизнью, не звал менять строй общества и обычаи, а успокаивал и давал пример подчинения наличным законам и нравам, какие бы скверные даже ни были. Сократ подчинился неправедному суду, ибо пусть и ошиблись люди, но по закону действовали, а закон он уважает пуще жизни. Декарт не покушался на изменение власти, а себя увел от нее в Голландию и писал в рассуждении о методе, что правилам положил себе соблюдать обычаи страны, где живешь, дабы нарушение их не мешало тебе заниматься твоим высшим делом. Сам Христос отдал монету кесарю платить дань, велел. А у нас интеллигенция ринулась мутить воду идеи волновать народ, и я сам поддался зрелищам и театральности разрушения гиганта, как забивали партийного быка на демократической корриде. Ну что же, насытился зрелищами? Оставайся без хлеба, люмпен-интеллигент, безответственный созерцатель. Хоть какой порядок лучше, чем бездарная энтропия и естественное состояние войны всех против всех и воровства? И дабы избежать этого наибольшего зла, люди отдают часть своей свободы государству, а у нас об этом забыли и захотели полной и всесторонней свободы, и национальной, и идеологической, и лично-частной, и делать, что хочу. А оказалось, что одна форма свободы начинает порабощать другую. Например, национальная давит на личностно, персональный выбор еще сильнее, чем империя и ее идеология. А получив свободу делать, что хочу, ничего не делаю. И митингую, ору, или ворую и гуляю. Ведь падать долу легче, чем усиливаться вверх. Положились на естественное тяготение. Так они ведь к низу, к падению, не к организации. Свобода — это усилие себя вверх, а поняли ее как безудерж падать, рабски, как зверь, кого выпустили, и раб. Свобода, самоограничение и ответственность. Из себя я, из разума себя ограничу, а не по свистку кнута извне. Но ведь мы под кнутом выросли, и пока-то психика перестроится. Да и невозможно это, утопия. Известно из христианства и монашества, природа плоть тянет ко греху. И держать надо в узде, в аскезе потребности низа, чтобы дух в тебе возрастал. Так что советская узда была не советская, а просто всегдашняя дисциплина общественного порядка, по отношению к произволу индивидуума, а мы ослепленно видели, что она лишь советская, партийная, коммунистическая. Сейчас перечисляю и удивляюсь себе же, и чего дурного даже в словах этих. Совет, да любовь, коммунизм, чтоб все общее, а партия — часть. Да ведь и я не понимаю всего, а лишь по частям разумею. И что вон они, обожравшиеся бонзы аппарата, невежественные. А ту их, обличай, вали. А они порядок держали и работали пуще тебя. В кабинетах душных сидели, заседали, решали. А председатель колхоза бегал, умолял тракториста на работу выйти, хоть кусок поля вспахать. Мотором был хлеба насущного. Да, плохой порядок. И лечить терапией его надо. И эволюционно воспитывать, но не убивать. А потом, заколов медведя России, из него 20 собак понаделать разных государств. А клеткам-то прежнего тела что делать? Вот мне и семье моей, пока прекратится биение сердца и кровообращение, и работа тканей, помирать ведь? Так ведь терапевтически самолечатся страны и строй Европы. И марксизм использовали, рабочим профсоюзным движением ограничили эксплуатацию и заставили предпринимателей больше мозгами шевелить, технику двигать, и всем от того легче и богаче. Но подзаконно, не нарушая порядка и истеблишмента. Как и Форд Генри говорил, плоха ли наша финансовая система? Да, плоха, но она ведь работает. Так пусть работает, и надо ее использовать, и при ней жить, и ее лечить, поправлять, а не разрушать в надежде сразу новое хорошее сделать. Ну да, так и в обществе, и строе. Все равно хорошо не будет, идеально, а просто по-другому сложно и тоже скверно. Земное же устроение. Только тебе, человеку духа и внутренней жизни, который уже надрочился жить при прежнем порядке, как бы в рассеянности, как по плотину, положено мыслителю, минимум тратя сил на внешнее устроение и движение. Теперь придется все силы души и ума тратить на то, чтобы переобучиться и разбираться в новом устроении мелочей жизни. В какие двери теперь толкнуться? Как тебе новый закон велит? Снова здорово. Раньше шел к начальнику, теперь к адвокату. А, впрочем, не ропщи. По своему же правилу, уважай порядки сего времени, как складываются, не бунтуй обо внешнем и не полагай там смысла. 11:10. Пробежался по благодатному кампусу, подышал вином осенних листьев, понарезал яблочек себе, включил Моцарта и сажусь работать дальше. Но уж стыдно. Про наше промышлять, сам пребывая в такой неге. Так что продолжу вчерашнее портретирование греческого образа мира по-английски, для книжки возможной.